Заязочка. Грязнокровки. 1976 год. Что, страшно? А, грязнокровка. Мальсибер, усмехаясь, поигрывал волшебной палочкой. Эйвери со скучающим видом стоял у дверей класса. Рядом с ним стоял Снейп. Девчонке, конечно, было страшно. Трое на одну, да еще слизеринцы. И еще какие. Про этих парней шла дурная слава. Запросто могли искалечить. И вряд ли им что-нибудь за это будет. Кому есть дело до мгдлорожденной сироты? Отстаньте от меня, тихо проговорила она. Ну конечно, мы отстанем, тем же тоном проговорил Мальсибер. Вот еще немного поиграем и отстанем. Чтобы нам с тобой такое сделать, а? Ну же, грязнокровка. Девочка попятилась. Да наложи ты уже на нее это заклинание и пойдем, процедила Эйвери, а то на обед опоздаем. Левикорпус. Взмахнул палочкой Мальсибер. Невидимая сила вздернула девочку вверх ногами. Мантия задралась, открывая стройные ножки в тонких гольфах и простые белые трусики. «Классное заклинание», — заявил Мальсибер. «И у грязнокровки ножки очень даже ничего. Есть на что посмотреть». Девочка беспомощно всхлипывала и пыталась хоть как-то прикрыться мантией. Дверь распахнулась, впуская профессоров МакГонагалла и Слокхорна. Мальсибер резко опустил руку, и девочка, которую больше ничего не удерживало в воздухе, упала на каменные плиты пола. «Что здесь происходит?» — грозно спросила профессор МакГонагалл. «Ничего, мэм», — быстро ответила Эйвери. Эта наглая девица приставала к Снейпу. «Совсем стыд потеряла. Мы просто проводили с ней профилактическую беседу. Девочка даже не пошевелилась. Она сломанной куклой лежала на полу. Мисс Ньюберри», — наклонился над ней Слокхорн. Девочка не ответила. Из-под темных волос медленно сочилась кровь. Аделин Ньюберри смотрела в потолок и размышляла. С ней самой такое произошло впервые, но о подобных историях она слышала и раньше. Ей очень повезло, что она попала на Рейвенкла, где больше ценились индивидуальные качества, а не принадлежность к какой-либо группе. Близких подруг у нее и там не было, но она была избавлена от травли, что дорогого стоило. Аделин не обладала качествами бойца. Своих родителей она не помнила. Ее вырастила дальняя родственница, у которой не было своих детей, но были твердые принципы и убеждения. Ревностная католичка была шокирована необычными способностями подопечной, но приняла это как испытание, посланное Господом. Тем более, что девочка никому не вредила и искренне верила, что разбитая тарелка склеилась потому, что она попросила об этом Бога. Миссис Мьюзи об этом не распространялась, полагая, что ни к чему будоражить знакомых, а девочке лишняя известность повредит. Визит профессора МакГонагалл перевернул всю жизнь маленькой семьи. Миссис Мьюзи очень долго не хотела отпускать маленькую Аделин в Хогвартс, но все-таки смирилась. Учеба в волшебной школе сказкой не была. Дети из магловского мира там были не ко двору, и заступаться за них никто не собирался. Скрипнула дверь, послышались торопливые шаги. Кто-то подошел к кровати, на которой лежала Аделин. Она чуть скосила глаза. Перед ней стояла рыжая девушка в школьной мантии, Лили Эванс с Гриффиндора. «Ньюберри», — тихо проговорила она, — «как ты себя чувствуешь?» Аделин не ответила. Эванс часто видели вместе со Снейпом, и ее присутствие было неприятным. «Ньюберри, ты же меня слышишь? Не притворяйся, уходи!» Эванс оглянулась, а потом решительно села на соседнюю койку. «Нам надо поговорить», — заявила она. «Мне, не надо, уходи!» «Меня нельзя доставать, Ньюберри, это важно». Аделин демонстративно закрыла глаза. «Ну почему ее не могут оставить в покое?» Сперва Дамблдор и Слокхорн объясняли ей, что нет никаких доказательств, что мальчишки хотели причинить ей серьезный вред. Да, шутка безусловно отвратительная, но это всего лишь шутка. Нельзя же из-за этого ломать мальчикам жизнь, лишая их возможности получить образование. Потом пришел Флитвик и, виновато отводя глаза, сказал, что Аделин сама все понимает. Родители Мальсибера и Эйвери, если что, быстро найдут на нее управу. А Эванс, значит, пришла просить за Снейпа. «Ньюберри, уходи, Эванс, ничего твоему дружку не будет». «Что? Что ты хочешь сказать?» «То, что ты хочешь услышать. Ни Снейпу, ни остальным ничего не будет. Они благородные слизеринцы, а я грязнокровка. А теперь уходи». Эванс вскочила, стиснув кулачки. «Ньюберри, что ты такое говоришь? Как ты можешь?» В палату заглянула мадам Помфри. «Что здесь происходит?» — строго спросила она. «Мисс Эванс, это вы кричали? Мадам Помфри, пусть она наконец уйдет», — жалобно попросила Аделин. «Мне так плохо, а она орет на меня. Я уже всем сказала, что не буду подавать жалобу. Пусть от меня отстанут. Мисс Эванс, как вам не стыдно? Немедленно уходите. Я сообщу профессору МакГонагалл о вашем поведении. Но, Эванс, уйди и, Ньюбери, нам надо поговорить. Аделин закатила глаза. Настырность гриффиндорской старосты была ей отвратительна. Неужели нельзя оставить в покое человека, который ясно дал понять, что не хочет общаться? Ньюбери, Эванс заступила Рейвенклавке дорогу. Отстань, а, тихо проговорила Аделин. Я хочу сказать, что ты не права, заговорила Эванс. Я тоже маглорожденная. Мы должны держаться вместе. Без меня, равнодушно ответила Аделин. Я поговорила с Северусом. Высказала все про его компанию. Зачем? Спросила Аделин. Эванс даже задохнулась от возмущения. Похоже, ей просто не приходило в голову, что кто-то может не разделять ее мнение. Эванс, попросила Аделин, пожалуйста, оставь меня в покое. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Мне это не надо. Я хочу спокойно доучиться в этой школе. И тебя не возмущает, что тебя называют грязнокровкой? Аделин повернулась и снова вошла в библиотеку. Спорить с Эванс было бесполезно. Как бы унизительно это ни было, поделать с этим было ничего нельзя. Маглокровки были чужаками в магическом мире. И какой смысл разбивать себе голову, пытаясь пробить стену предубеждения? Не лучше ли взять от волшебного мира все, что он может дать, и с комфортом устроиться в Макгловском? Аделин с детства обожала рукодельничать, и теперь у нее уже были постоянные заказчики. С зачарованными иглами и нитками дело спорилось. Аделин шила наряды для маленьких девочек и сдавала их в магазин, расположенный по соседству с их домом. Платьица для принцесс, эльфов и ангелочков шли на расхват. Миссис Мьюзик к такому волшебству относилась с одобрением, особенно после того, как Аделин вышила красивый покров на алтарь в их церкви. Так что после окончания Хогвартса мисс Ньюбери планировала расширить свой маленький бизнес и жить безбедно, забыв как страшный сон про озабоченных своей и чужой чистокровностью волшебников. Наконец Эванс угомонилась. Слизеринцев Аделин обходила по широкой дуге. Расправа гриффиндорской шайки над Снейпом ее не порадовала. Во-первых, ее саму подвешивал не он, а Мальсибир, а во-вторых, гриффиндорцы вели себя со Снейпом не лучше, чем слизеринцы с ней. Почему-то порадовало, что Эванс тоже получила свою грязнокровку. Хотя, не то чтобы порадовало, было какое-то ощущение справедливости, что ли. Впрочем, на долгие размышления времени не было. Экзамены на сову никто не отменял, а возвращаться в Хогвартс на шестой курс Аделин не собиралась. Хватит с нее. Миссис Мьюзи была уже в годах, ей требовался уход. И подрастало очередное поколение принцесс и фей, нуждающихся в сказочных нарядах. 1985 год. «Ади, у нас новые соседи», — сказала миссис Мьюзи за ужином. «Будут жить через дорогу от нас. Выглядит вполне прилично. Мэри говорит, что их фамилия Гринджер и что они стоматологи. Хотят открыть свой кабинет. И у них дочь». Аделин улыбнулась. «Надеюсь, они будут хорошими соседями, тетя. А как твои дела?» Миссис Харди заказала платье для первого причастия внучки. Миссис Мьюзи мечтательно улыбнулась. Она обожала такие вещи. Мисс Кармайкл говорила мне, что нужно будет обновить флёр д'оранжи для участниц процессии, сказала она, там нужно будет и платьица проверить. Аделин кивнула. Она сама в детстве участвовала в процессиях, устраиваемых в дни церковных праздников. Ей даже доверяли рассыпать лепестки цветов из корзиночки. И в память об этих светлых воспоминаниях она никогда не отказывалась обновлять наряды, хранящиеся в приходе. Дела шли хорошо. Небольшое волшебство делало платья неотразимыми. Заказов было много. Гермиона Гринджер была послушной девочкой. И больше всего на свете она любила учиться. Новый дом ей очень понравился. Здесь у нее была большая светлая комната, где было достаточно места для ее книжек и игрушек. При доме имелся сад, где было несколько старых яблонь и вишневых деревьев, и куда наведывались белки и лисы. В доме напротив жили приятная пожилая леди и молодая красивая дама. Гермионе очень нравились розовые кусты, растущие перед их домом, и то, как красиво плющ оплетал его стены. А еще нравился флюгер в виде дракончика на крыше и красивые кружевные занавески на окнах. Дом выглядел по-настоящему сказочным, и девочке ужасно хотелось побывать внутри. Мечты хороших девочек всегда сбываются. К Рождеству в школе готовили праздник, Гермионе понадобилось новое нарядное платьице, и миссис Гринджер отправилась вместе с дочерью в дом через дорогу. Девочка не была разочарована. Она даже не стала пить чай с печеньем. В большой уютной гостиной было так интересно. Столько прелестных вещиц из фарфора на каминной полке. Какая занимательная резьба на мебели и как здорово водить пальчиком по причудливым завиткам. Какая большая и интересная картина с цветами и фруктами. Часы с ажурными стрелками и фигурками птичек. И надо же было такому случиться, что одна из очаровательных пастушек упала и разбилась. Ничего страшного, быстро проговорила красивая леди, которую можно было называть тетя Аделин. Ох, всплеснула руками миссис Гринджер. Гермиона со слезами на глазах смотрела на осколки. У пастушки отлетела голова, это было так ужасно. Она была такая красивая. Нет, нет, пожалуйста, ох, пожалуйста. Пусть красивая фигурка будет опять целой. Она не может быть такой, такой неживой. Осколки дрогнули, медленно поползли друг к другу. Еще секунда, и на полу лежала абсолютно целая пастушка. Не может быть, пробормотала миссис Гринджер. Аделин быстро поставила фигурку на место, усадила Гермиону на диван и сунула ей в руку чашку с чаем. «Ча-ша-ша-ша», сказала она, «все хорошо». Как же так?» – бормотала миссис Гринджер. «Что же это такое?» «Джейн», – обратилась к ней Аделин, «а что-нибудь еще с девочкой случалось? Что-нибудь необычное?» Миссис Гринджер стиснула руками виски и покачала головой. Аделин налила чаю и ей. «Ничего страшного», – повторила она, «с девочкой все в порядке». «Ты думаешь?» – спросила Джейн. «Но ты же сама все видела. Ох, это уже не в первый раз. Неужели мою девочку заберут у нас? Мы с Джорджем ужасно этого боимся». Аделин вздохнула, потом решилась и вышла в другую комнату. Будь что будет, но она просто обязана помочь этим растерянным людям. Она скоро вернулась с волшебной палочкой в руке. «Вот, смотри». Взмах, и вместо сахарницы появилась вазочка с розой. «Ох», только и смогла выговорить Джейн. Аделин превратила сахарницу обратно и положила палочку на стол. Гермиона смотрела на все это, приоткрыв рот от изумления. «Никогда бы не поверила, если бы не увидела собственными глазами», пробормотала Джейн. «Что это было?» «Волшебство», ответила Аделин. «Магия». «Магия, да. И твоя дочь тоже волшебница. Это достаточно редкий дар, но ничего страшного в этом нет. Твоя дочь не больна, и с ней не происходит ничего плохого». Джейн посмотрела на дочь и тяжело вздохнула. «Это все так неожиданно. Я могу рассказать тебе», ответила Аделин. «Только знаешь, не нужно, чтобы об этом знал кто-нибудь еще, кроме твоего мужа. Конечно, есть запрет на колдовство при маглах, то есть при обычных людях. Я нарушаю закон, но я хочу тебе помочь». «Конечно», кивнула Джейн, «я тебя не подведу. Знаешь, это так неожиданно, но когда понимаешь, что есть хоть какое-то объяснение». Аделин кивнула. Для нее проблем не существовало, она искренне верила, что Бог исполнял ее просьбы потому, что она была хорошей девочкой. Но Гринджеры церковь не посещали. Для людей с материалистическим складом ума чудеса, происходящие с дочерью, были пугающими и необъяснимыми. «Аделин», — попросила Джейн, — «можно я приду вечером с мужем, и ты ему тоже расскажешь?» «Хорошо, я буду ждать». Джейн подхватила дочь и почти выбежала из дома. Вечером Гринджеры пришли всей семьей. Аделин предупредила свою опекуншу и подготовилась к встрече. И не зря. Джордж Гринджер был настроен скептически. Но иллюстрированная история Хогвартса, учебники и ежедневный пророк произвели впечатление и на него. «Надо же», — потрясенно проговорил он, — «целое сообщество, живущее скрытно от обычных людей. Никогда бы не поверил. А они не смогут отобрать нашу девочку?» — спросила Джейн. «Просто потому, что она такая же, как они, а мы не умеем колдовать». «Джейн, дорогая, ну что ты несешь? Мы живем в цивилизованной стране. Они придут к вам», — зловеще проговорила миссис Мьюзи. «К нам вот тоже приходили, когда Аделин исполнилось 11. Видит Бог, я не хотела отпускать девочку в эту их школу. Но они приходили снова и снова, пока я не согласилась». «У них есть своя школа?» – спросил Джордж. «Да», – ответила Аделин, – «она называется Хогвартс. Туда зачисляют с 11 лет. И чему же там учат?» Джордж Гринджер просматривал учебники. «Чары, зелья, как интересно. А обычные предметы?» «Обычных нет», – ответила Аделин. «Разве что арифмантика немного похожа на алгебру». Гермиона, сидя на диване, с восторгом разглядывала книжки с движущимися картинками. «Как же так?» – удивилась Джейн. «Разве можно жить без приличного образования? Большинство волшебников общается только с себе подобными», – пояснила Аделин. «Они презирают обычных людей. и не пользуются большинством достижений цивилизации. Они и магов, рожденных от обычных людей, простецов или маглов, считают вторым сортом. Отвратительно, проговорила Джейн. Поэтому я и проучилась там только 5 лет из 7, сказала Аделин, и сейчас стараюсь свести контакты с магами к минимуму. А что вообще дает магическое образование? Спросил Джордж. Вообще-то, немало, вздохнула Аделин, в первую очередь умение справляться со своей магией, направлять ее. Кроме того, это безумно интересно, все эти заклинания, превращения, зелья, масса возможностей. А совмещать магическое образование с обычным можно? Думаю, что это вряд ли получится, Джордж, ответила Аделин, слишком много новой информации. Ведь это действительно другой мир. Обычный ребенок просто не справится с объемом работы. Джордж кивнул. То есть, если мы соглашаемся отпустить девочку в эту школу, проговорил он, то она так или иначе потеряет 5 или 7 лет и уже просто не сможет нагнать своих сверстников. А в этом волшебном мире ее шансы на успех мизерны из-за того, что мы с женой не волшебники. Я правильно понял? Да, ответила Аделин. Миссис Мьюзи разлила по бокалам вишневую наливку собственного изготовления и выставила апельсиновый сок для Гермионы. «Угощайтесь», — предложила она. Наливка была крепкой и сладкой, а разговор долгим. 1989 год. «Гермиона, девочка, мне очень жаль, что ты не сможешь поехать с нами. Это только на несколько дней». Гермиона кивнула. «Сама виновата, но не могла же она бросить несчастную кошку, попавшую под машину». Сперва она отнесла ее к ветеринару, потом долго ждала, а ноги уже промочила. Аделин принесла необходимые зелья, на волшебников обычные лекарства не действовали, но некоторая слабость осталась. Мама с папой не могли отказаться от поездки. Ничего страшного, Гермиона уже оставалась на попечении соседей. Она почитает столь любимые миссис Мьюзи исторические романы, посидит немного среди роз в уютном садике, а потом они будут пить чай и обсуждать заказы Аделин. Гермионе ужасно нравились красивые ткани, блестки, яркие нитки. У нее было несколько восхитительных платьиц, в которых она чувствовала себя настоящей сказочной принцессой. День прошел тихо и мирно, как всегда на Трелани Роуд. Аделин пообещала, что если хорошая погода сохранится, то они с Гермионой обязательно сходят на пляж. Это было здорово. Гермиона обожала купаться в океане, строить песчаные замки и обедать в маленьком ресторанчике, где и ее родителей, и Аделин очень хорошо знали и любили. И, предвкушая замечательную прогулку, Гермиона заснула в комнатке в мансарде соседского дома, прижав к себе плюшевого мишку. Утро началось ужасно. Еще во время завтрака появились полицейские. Миссис Мьюзи схватилась за сердце. Гермиону отвели в садик и дали ей книжку. Но читать не получалось, и девочка старательно прислушивалась к голосам, доносящимся из гостиной. «Да, Грингер, девочка приболела и нас попросили присмотреть за ребенком». «Что?» «Да, конечно, одну минуту». На Джейн был темно-синий костюм, кружевная блузка. «Да, жемчужное ожерелье и серьги, часы с дарственной надписью. Да, обручальное кольцо с гравировкой, там имена и дата свадьбы. Какой ужас!» «Конечно, если это нужно». «Нет-нет, пусть девочка побудет у нас, мы дружим». То есть дружили с ее родителями, да, очень хорошие люди, мне нужно проехать на опознание, разумеется, все, что в наших силах. От всего того было тоскливо и страшно. Зачем этим людям знать, во что были одеты мама и папа? Что значит опознание? Случилось что-то плохое, что-то с мамочкой и папочкой. Наконец ее позвали обратно. Гермиона, детка, твои мама и папа, их больше нет. Возвращение в волшебный мир было неизбежным. «Ты должна подумать о девочке», — сказала миссис Мьюзи с тяжелым вздохом, — «грех бросить сироту, раз уж так вышло, что она осталась с нами. Ей все равно придется учиться в той школе и как-то устраиваться в двух мирах, да и у тебя будет шанс снова сойтись со своими. Никуда от этого не деться». 1991 год. Профессору трансфигурации школы чародейства и волшебства Хогвартс показалось, что когда-то она уже была в том месте, и адрес Трелани Роуд, 13, показался ей несколько зловещим. Хотя сам дом был очень даже милым, а двери открыла очаровательная кудрявая девочка. «Вы к кому?» – спросила прелестное создание, подозрительно оглядывая незнакомую женщину. «Мы ничего не покупаем». Гермиона Грингер здесь живет?» – спросила МакГонагалл. «Да», – кивнула девочка, – «а вы кто?» «Я профессор МакГонагалл, начало декан Гриффиндора, Аделин!» — закричала девочка вглубь дома. «К нам из Хогвартса!» МакГонагалл ухватилась рукой за косяк и нервно икнула. Так ее еще никто не встречал. «Откуда? Откуда эта маленькая ГР?» Маглокровка могла узнать про Хогвартс. «Пригласив дом!» Послышался приятный женский голос. Девочка еще раз смерила незнакомку взглядом и посторонилась, пропуская в дом. МакГонагалл на негнущихся ногах прошествовала в гостиную и рухнула на диван. На нее с интересом смотрели приятного вида старушка и смутно знакомая молодая женщина. «Здравствуйте, профессор», — улыбнулась та, что помоложе, «давно не виделись. Как там Хогвартс? Как поживает профессор Флитвик?» После упоминания Флитвика профессор трансфигурации наконец узнала бывшую ученицу. «Мисс Ньюберри?» — спросила она. «Да. Хотите чаю? Или чего-нибудь покрепче?» Старушка вздохнула и вышла из комнаты. «Но мне сказали, что здесь живет Гермиона Грейнджер, маглорожденная волшебница», — проговорила МакГонагалл, доставая из старомодного редикюля сложенный пергамент и сверяясь с адресом. «Да, Гермиона, моя воспитанница. Мы дружили с ее родителями, а после их смерти мы с тетушкой взяли девочку к себе. Это многое объясняло». МакГонагалл вздохнула с видимым облегчением. «А где мое письмо?» – азартно спросила девочка. «Вот, держи». Гермиона моментально распотрошила конверт. В гостиную вернулась пожилая леди с подносом, на котором громоздились чашки, чайник, сахарница, сливочник и вазочка с печеньем. «Угощайтесь». Для шотландки корнуоллский способ приготовления чая был категорически неприемлем, но деваться было некуда. «У меня только одно условие», — сказала Аделин. «Я хотела бы заключить с Хогвартсом магический контракт. Видите ли, Гермиона очень умная девочка. Поэтому я бы хотела, чтобы у нее была возможность параллельно сдавать экзамены в Макгловской школе. Тогда после окончания Хогвартса у нее будет выбор, где жить дальше. Это раз. А два, я хочу, чтобы в договоре была прописана ответственность администрации Хогвартса за жизнь и здоровье ребенка». МакГонагалл задумалась. Не очень-то приятно выслушивать требования от бывшей ученицы, но Аделин Ньюберри была в своем праве. Заместитель директора Хогвартса чувствовала и свою вину перед девочкой, которая буквально чудом осталась жива. «Думаю, это разумное требование, мисс Ньюберри», — сказала она, «но вы должны понимать, что сама я такие вопросы не решаю. Вам нужно обратиться в попечительский совет», — спросила Аделин. «Это можно решить с директором Хогвартса в индивидуальном порядке». «В индивидуальном? А разве другие дети, особенно маглорожденные, не нуждаются в гарантиях, мисс Ньюберри? Чего вы хотите? Я не хочу опять выслушивать лекцию о том, что попытка убийства – это всего лишь шутка милых мальчиков, которым надо дать еще один шанс. Гермиона, маглорожденная, оппозиция Дамблдора мне слишком хорошо известна. Знаете, что говорили об этом великие, те, кого признают такими и маги, и маглы? Я много читала об этом. Вот, пожалуйста, ничто не ободряет так порока, как излишняя снисходительность». Это сказал Шекспир. А вот слова Сенеки. «Щадя преступников, вредят честным людям». Могу процитировать и Леонардо да Винчи. «Кто не наказывает порока, тот его пособник». Знаете, каково это? Смотреть в ухмыляющиеся лица тех, кто над тобой глумился и не был наказан. И это в самом нежном возрасте. МакГонагалл опустила голову. Это было больно, но справедливо. «Величайшая твердость и есть величайшее милосердие», это сказал Лонгфелло, продолжала Аделин, «и позволю себе вспомнить Публия Сира. Кто попустительствует дурным людям, тот вредит хорошим. И еще, кто защищает виновного, тот сам навлекает на себя обвинение». А еще один Макгл сказал, «жалость к палачам становится жестокостью по отношению к жертвам». МакГонагалл подняла руки. «Довольно, я поняла вас. Ошибочное милосердие не только слабость, но граничит с несправедливостью и весьма пагубно для общества, потому что поощряет порок. Похоже, маглы понимают в воспитании намного больше, чем волшебники. Мисс Ньюберри, это грех», — строго выговорила пожилая леди, — «грех гордыни. Ничто так не убивает душу, как уверенность в том, что смертному дозволено решать, что есть дурно, а что есть добро. Я понимаю вас», — проговорила МакГонагалл и отпила из чашки. Ей вдруг стало так неуютно и холодно в этой милой комнате, полной очаровательных вещиц. Гермиона тем временем достала карандаш и деловито вычеркивала позиции в списке школьных принадлежностей. «Котел у меня есть», — бормотала она, — «весы тоже есть, книжки есть. О, наконец-то купим волшебную палочку. Аделин, мы мантии сами сошьем или будем покупать? Купим, ответила Аделин, это уже традиция, покупать школьные мантии у мадам Малкин. Девочка кивнула. А сову, кошку или жабу? Снова спросила она. МакГонагалл стала даже несколько не по себе от этой деловитости. А кого ты хочешь? Поинтересовалась Аделин. Ну-у-у, девочка наморщила носик, кошек я люблю, но совы полезнее, жаб, не люблю. В школе есть совы, сказала Аделин, и ученики могут ими пользоваться. Тогда не знаю, сказала Гермиона, я ведь буду учиться, а зверек будет скучать один. Может быть, ты просто сама все посмотришь и оценишь, а фамильяра мы купим тебе потом, предложила Аделин, или он сам к тебе придет. Так тоже бывает. О, глаза девочки широко раскрылись. МакГонагалл ощутила даже некоторый страх. Обычно маглорожденные дети, которых она посещала, пугались и смущались. Этот же маленький монстр совершенно точно знал, чего хочет и прекрасно ориентировался в реалиях магического мира. Это было неправильно. Ладно, проговорила она, поставив чашку на столик и поднимаясь из кресла, я рада, что вам не надо ничего объяснять и в сопровождении вы не нуждаетесь. До свидания, мисс Грейнджер, до встречи в Хогвартсе. До свидания, профессор. МакГонагалл парировала. Ей нужно было поговорить с директором. Альбус Дамблдор пил чай в обществе Северуса Снейпа и Филиуса Флитвика. Минерва, дорогая, ты сегодня рано, улыбнулся он. Не застала семью дома, застала, мрачно ответила декан Гриффиндора. Просто они не нуждаются в моих пояснениях. И про Диагон Аллею они все знают. Родители мисс Грейнджер умерли. И ее взяла на воспитание мисс Ньюбери. «Аделин?» – переспросил Флитвик. «Милая девочка, как у нее дела? Так жалко, что она не стала учиться дальше. У нее был несомненный талант к чарам. Хотя почему был? Надеюсь, что она не отказалась от волшебства. Значит, она взяла на воспитание сироту?» «Аделин – очень, очень ответственная девушка». Снейп помрачнел. Аделин Ньюбери с разбитой головой долго являлась ему в кошмарных снах. К тому же она была причиной одной из самых страшных ссор с Лили. Хорошенькая ревенкловка, которая не сделала ему ничего плохого и чуть не погибла от его заклинания. Он отлично понимал, почему она ушла из Хогвартса, и ему было мучительно стыдно, что он невольно лишил ее возможности закончить образование. «Она требует заключения магического договора», — продолжала МакГонагалл, с благодарностью принимая чашку чая из рук Дамблдора, в котором будет прописана ответственность администрации школы за жизнь и здоровье ее воспитанницы, и возможность для девочки параллельно пройти курс магловской школы. Дамблдор задумался. Отказаться он не мог. Мисс Ньюбери в таком случае имела право подать на него жалобу в Министерство магии, а министр будет только рад попортить кровь директору Хогвартса. Но создавать прецедент не хотелось. «Между прочим, замечательная идея», — сказал Флитвик, — «я бы включил это в устав Хогвартса». Снейп поставил чашку и встал. «Полагаю, про Поттера мы все обсудили?» — спросил он. «Тогда я с вашего позволения вернусь к себе. Я обещал Поппи пополнить запас зелий». «Конечно, иди, Северус», — Дамблдор тяжело вздохнул. «Так что там с договором, тоже в Хогвартс?» — спросил у Гарри худенький белобрысый мальчик, стоящий на табурете. «Да», — ответил Гарри, занимая свое место. Дверь широко распахнулась и в магазин буквально ворвалась девочка. «Нет, то, что это чудо, именно девочка», — Гарри понял потом. А пока это было нечто. Неземное создание было одето в свободные белые брюки, настоящую матроску и белый берет с красным помпоном. Пушистые каштановые волосы были завязаны в хвост. «Добрый день, мадам Малкин», — поздоровалась прекрасная незнакомка. «А мы к вам за мантиями». «Здравствуй, Гермиона», — заулыбалась мадам, — «значит тоже в Хогвартс. Вот познакомься с молодыми людьми». «Привет», — улыбнулась девочка. «Меня зовут Гермиона Грейнджер». «А вас как, Драко Малфой?» — ответил белобрысый. «А я Гарри, Гарри Поттер», — пробормотал герой магической Британии. «Ты Гарри Поттер?» — синхронно переспросили Драко и Гермиона. «Да, вот это да», — заявила девочка. «Аделин, ты только посмотри». Только сейчас Гарри заметил, что следом за Гермионой в магазин вошла красивая молодая дама в белой юбке и блузке кофейного цвета. «Приятно познакомиться, Гарри Поттер», — улыбнулась дама, — «и с вами тоже, мистер Малфой. Ваш отец — член попечительского совета Хогвартса, если не ошибаюсь», — блондин важно кивнул. «Значит, мы будем учиться вместе?» — спросила девочка. «А на какой факультет вы хотите?» «Я хочу на Рейвенкла», — потому что там училась Аделин. Блондин позволил себе улыбнуться. «Рейвенкла, неплохо», — оценил он, — «я собираюсь на Слизерин, но Рейвенкла тоже можно». «А ты?» — спросила девочка у Гарри. «Я не знаю», — честно ответил он, — «я совсем ничего не знаю о Хогвартсе. Я вообще только сегодня узнал, что я волшебник». Драко и Гермиона потрясенно переглянулись. Мадам Малкин даже перестала снимать мерку с Гарри. «Как же так?» — спросила дама, которую звали Аделин. «А с кем же ты жил все это время? Разве твои опекуны не рассказывали тебе про волшебников?» Гарри покачал головой. «Мои дядя и тетя ненавидят волшебство», — тихо ответил он. «Ненавидят волшебство?» — переспросила Аделин. «А где же они? Или ты с кем-нибудь из учителей?» «Я с Хагридом», — ответил Гарри. «Но Хагрид не учитель, он лесник», — удивилась девочка. «А новеньких, которые ничего не знают про волшебство, сопровождают учителя?» «Я знаю, мне Аделин рассказывала». Колокольчик снова звякнул, и в магазин зашли новые посетители. «Папа, мама, познакомьтесь, это Гарри Поттер», — громко объявил блондин. «А это Гермиона Грейнджер», — добавил он уже тише. «А, мистер Малфой», — обернулась к вошедшим Аделин, — «а разве в Хогвартсе изменились правила?» «Какие правила?» — удивился высокий блондин, на которого так походил Драко. «Папа, ты представляешь, Поттер жил с маглами, которые ненавидят волшебство», — возмущенно сказал Драко. «Он ничего про нас не знает, и его сопровождает лесник». «Как лесник?» – удивился мистер Малфой. «Мистер Поттер, то, что сказал мой сын, правда?» «Да, сэр», – кивнул Гарри, которому было неловко из-за всей этой кутерьмы. Красивая белокурая дама, стоящая рядом с мистером Малфоем, удивленно вздохнула. «Но раз ты Гарри Поттер», – вспомнила Гермиона, – «то у тебя сегодня день рождения. Я читал об этом». Гарри кивнул. «А где твои подарки?» — продолжала настырная девочка. «Подарки должны быть обязательно. И почему ты так одет?» Гарри опустил голову. «Гермиона, угомонись», — строго сказала Аделин. «Мы сделаем так. Сейчас ты возьмешь с собой обоих юных джентльменов, и вы пойдете в кафе мистера Фортескью. Закажи торт-мороженое, скажи, что у Гарри день рождения. Еще закажи сок, газировку». «Действительно, что за день рождения без торта?» «Пошли», — Гермиона подхватила обоих мальчишек и потащила их к выходу. Мистер Малфой проводил процессию задумчивым взглядом. «На редкость энергичная и целеустремленная особа», — пробормотал он. «Гермиона, сирота», — пояснила Аделин, — «я ее воспитываю, но, видимо, не очень получается». «Но послушайте», — сказала миссис Малфой, — «я ничего не понимаю. Если этот мальчик действительно Гарри Поттер, то почему он так ужасно одет? Что с ним вообще такое? Он такой худенький», — проговорила Аделин, — «такой заморыш. А я училась вместе с его родителями. И Эванс, и Поттер были физически крепкими людьми. Ничего не понимаю. Неужели эти его опекуны морят ребенка голодом?» «Знаете», — подключилась к разговору мадам Малкин, — «когда я снимала с него мерки, он несколько раз дернулся. Потом замер как-то странно. Похоже, что он боится прикосновений». Остальные волшебники переглянулись. «Вы хотите сказать, что его били?» — спросила Аделин. «Похоже на то. Это нужно выяснить», — сказала миссис Малфой. «Бить детей низко». «Как странно», — проговорила Аделин. «У маглов множество социальных служб, которые отслеживают ситуацию с детьми. Неужели никто не обращал внимания на то, что просто бросается в глаза? И при чем тут Хагрид?» — вспомнила миссис Малфой. «Кафе Гарри ужасно понравилось. Его новые знакомые отлично ориентировались в сладком изобилии. Гермиона заказала большой торт из разных сортов мороженого и объяснила, что у ее нового друга сегодня день рождения. Это было просто сказочно. Над тортом сияло 11 волшебных свечек, официант принес большой сифон с газировкой и разноцветные воздушные шарики. Это был самый настоящий день рождения. А такого великолепного торта не было и у Дадли, наверное. А теперь загадывай желание и задувай свечки», — скомандовала Гермиона. Гарри закрыл глаза и пожелал, чтобы ему никогда-никогда больше не пришлось возвращаться к Дурслям, а потом одним махом задул все свечи. Официант аккуратно разрезал торт и разложил угощение по тарелочкам. Гарри достался кусок с восхитительной шоколадной розочкой. Жизнь была прекрасной. «Очень жаль, что первокурсникам запрещено привозить свои метлы», — говорил Драко. «Папа считает, что будет преступлением, если меня не возьмут в команду факультета». «У нас с Аделин тоже есть метла», — кивнула Гермиона. «Но летать можно только в холмах подальше от города, мы ведь живем среди маглов. Правда, мне больше нравится серфинг. Я занимаюсь в школе, и у меня уже получается. Серфинг? Переспросил Драко. Ну да, кивнула Гермиона, это катание на доске по океанским волнам. Дух захватывает. Мы живем в Сент-Айвс, у нас пляж недалеко, а через 3 дня будут соревнования в Ньюке. Мы с Аделин поедем смотреть, поехали с нами. Гарри смотрел на девочку, приоткрыв рот от изумления. Что такое серфинг он знал, видел фотографии в журналах, но увидеть все это по-настоящему. А эта девчонка не только своими глазами видела океан, она умеет делать такие невероятные вещи. В кафе вошли Аделин и миссис Малфой. А, вот вы где, Аделин, тут же заявила Гермиона, давай пригласим ребят в Ньюки на соревнования, а Гарри заберем себе, его дядя и тетя его совсем не любят. Но Гермиона, сказала Аделин, это же не бродячий кот, это Гарри Поттер. Гарри с надеждой взглянул на волшебницу. Мэм, сказал он, я умею готовить, убирать в доме, стричь газон и ухаживать за розами, и машину умею мыть, вот, и места много не занимаю, могу жить в чулане под лестницей. Дети не должны жить в чулане под лестницей, тут же возмутилась Гермиона. Миссис Малфой и Драко, не мигая, смотрели на Гарри. Аделин тяжело вздохнула. Гермиона тащила в дом котят, щенят и птенцов со всей округи, но Гарри Поттер, это все-таки перебор, хотя мальчик смотрел на нее с такой надеждой, и он совсем ничего не знает о волшебном мире, а это неправильно. Гарри, сказала Аделин, мы с Гермионой будем рады, если ты погостишь у нас до школы. Думаю, твои дядя и тетя не будут против. Раз они так не любят волшебства, то тебе ни к чему тащить в их дом то, что ты купил для школы. А я потом провожу тебя на Хогвартс-экспресс. Договорились? А насчет поездки в Ньюки, то если мистер и миссис Малфой отпустят Драко, я с удовольствием возьму и его с нами. Соревнование по серфингу? Это очень интересно. Гарри радостно кивнул. Дурсли скорее всего обрадуются, если его не будет в их доме. Да и встречаться с Вернаном после показательных выступлений Хагрида не хотелось. Портить покупки Гарри или бить мальчика дядя, может, и побоится, а вот лишить еды и запереть в доме вполне способен. В кафе вошел мистер Малфой. «Ничего не понимаю», — сказал он жене и Аделин. «Этот полудикарь заявил мне, что его за мальчиком отправил Дамблдор, потому что якобы опекуны не отдавали ребенку его писем из Хогвартса. Но если Поттер жил с Макглами и ничего не знает о нашем мире, то почему его сразу не посетил кто-нибудь из учителей? Разве Макглам отправляют сов? Если Макгл увидит сову с привязанным к лапе письмом, то скорее всего решит, что кто-то мучает птицу», — сказала Аделин, — «и позвонит в службу охраны животных». «Папа», — сказал Драко, — «а можно мне поехать вместе с Гермионой и Гарри на соревнования по этому, как его, по серфингу?» — подсказала Гермиона. Мистер Малфой задумчиво взглянул на сына. «Думаю, что это можно устроить», — сказал он. «Мы живем в Сент-Айвс», — сказала Аделин, — «Трелани Роуд, 13, камин подключен к сети, соревнования через 3 дня, если Драко будет у нас в 10 утра, то мы отлично успеем, мои друзья организуют нам лучшие места, советую взять с собой плавки, чтобы искупаться, ну и одеться так, чтобы Макглы не удивлялись». «Макглы?» — переспросил Малфой. «Но, похоже, что неприязнь к Макглам отступила перед любопытством и желанием поближе познакомиться с Поттером. Спасибо, что предупредили, мисс Ньюберри. Мой сын прибудет в срок, а сейчас, думаю, что нам пора. Приятно было познакомиться, мистер Поттер, с днем рождения». «Спасибо, сэр». Все распрощались, обменявшись пожеланиями всего наилучшего и договорившись о новой встрече. «Ну, что там у нас по списку?» — спросила Аделин. «Волшебная палочка», — хором ответили Гарри и Гермиона. «Тогда вперед!» Гарри Поттер блаженно вытянулся на удобной кровати. Мисс Ньюберри сдержала свое обещание и сразу по прибытии домой позвонила дяде Вернону. Тот даже обрадовался, что племянник в ближайшее время не появится в его доме и охотно дал разрешение для Гарри погостить в Сент-Айвс до самой школы. Миссис Мьюзи только покачала головой и тут же усадила всех ужинать. На ужин было совершенно восхитительное картофельное пюре и жареная рыба, и салат, и сколько угодно сока, хлеба и чая, и еще было печенье, и варенье из вишни, и шоколадные конфеты в вазочке, и все это было можно, и даже нужно, есть. А еще ему купили 2 пары новеньких джинсов, кроссовки, футболки, рубашки, белье, пояс с металлической пряжкой и настоящую ковбойскую шляпу, и новые очки. И сова принесла для него историю Хогвартса и квиддич сквозь века с красивой открыткой от Малфоев. А еще Гермиона показала ему дом и сад, и все свои книжки и игрушки, и рассказала про Хогвартс. Оказывается, мисс Ньюбери училась в Хогвартсе вместе с его мамой и папой. Жалко, конечно, что они не дружили, но в доме были старые газеты, в которых были движущиеся фотографии его родителей и его самого. И еще мисс Ньюбери сказала, что в школе преподает некто Северус Снейп, который дружил с его мамой. У него-то можно будет спросить про маму и папу, или хотя бы про маму. И поселили Гарри в комнате в мансарде рядом с комнатой Гермионы. А завтра они прочитают все учебники и пойдут на пляж, и... Но тут Гарри наконец заснул. Хагрид сморкался в огромный клетчатый носовой платок и вытирал слезы рукавом, и пытался объяснять, почему провалил важное задание. «Дык это!» — всхлипывал великан, «Малфой, Мантикора его закусай!» И прицепился и привязался, дескать, с каких это пор я учеников сопровождаю, а я чего, я ничего, говорю ему, приказ директора, вот, и что письма Гарри не давали, а он еще так посмеялся и говорит, что Макглам письма никто не отправляет, и что учеников сопровождать не мое дело, разобраться обещал, а Гарри с его сынком и еще какой-то девчонкой в кафе пошел, ага, день рождения праздновать, я даже подарка купить не успел, а Малфой заявил, чтобы я убирался, потому что не мое это дело, ученики, значит, я, значит, сказал, что Гарри-то со мной, а он сказал, что Ворварат меня сдаст, и что всем в Хогвартсе не поздоровится. Тут великан завыл в голос. Присутствующие при отчете с ней по Макгонагаллу переглянулись. Идея отправить к Поттеру Хагрида с самого начала выглядела, мягко говоря, не слишком здравой. Неужели директор думал, что знаменитого мальчишку никто не узнает и не будет задавать вопросов? «И куда же отправился Гарри с Диагон-Аллеей?» — спросил Дамблдор. «Не знаю, у-у-у», — прорыдал Хагрид. «Вряд ли Люциус убил и съел мальчишку», — хмыкнул Снейп. «За ним подобных наклонностей не замечалось. Но может быть, Северус, ты узнаешь у него?» — спросил Дамблдор. «Я волнуюсь за мальчика. Вот и водили бы его за покупками сами, раз волнуетесь», — пробурчал Снейп. «Хорошо, я свяжусь с Люциусом. Будь так добр». Через некоторое время злой, как потревоженная Мантикора, Снейп принес известие. «Жив ваш Поттер». Как выяснилось, его опекуны ненавидят как магию, так и самого мальчишку. Его пригласила в гости мисс Ньюбери. Сам Люциус вместе с Драко через 3 дня тоже собирается в Сент-Айвс на какое-то спортивное мероприятие. Поттер погостит у Ньюбери до 1 сентября, и она отправит его и свою воспитанницу в Хогвартс. Все. Ну вот и хорошо. С облегчением выдохнула Макгонагалл. Хагрид еще раз высморкался. «Северус, мальчик мой», — задумчиво проговорил Дамблдор, — «я думаю, что тебе тоже стоит съездить на это мероприятие». «Мало ли что? Что мало ли что?» — агрессивно спросил Снейп. «Видишь ли, мальчик мой», — продолжал Дамблдор, задумчиво отправляя в рот очередную лимонную дольку, — «раз уж все пошло не по плану, то нам тоже стоит планы изменить, то есть все перепланировать. Ну ты меня понимаешь». «Нет», — честно ответил Снейп. Хагрид перестал сморкаться и навострил уши. Макгонагалл демонстративно пожала плечами. «Директор», — жалобно проговорил Снейп. «А может не надо?» «Надо, Северус, надо», — отечески проговорил Дамблдор. «Итак, ты отправишься вместе с Малфоем в гости к мисс Ньюбери. Она меня убьет», — содрогнулся Снейп. «И съест», — добавила Макгонагалл. Хагрид прикрылся носовым платком. «Как это?» — спросил он. «Как это съест?» Снейп обреченно вздохнул. От визита в Сент-Айвс было не отвертеться. Таким образом, 4 августа 1991 года в дом по адресу Трелани Роуд, 13 переместилась посредством каминной сети группа лиц, состоящая из 2 мужчин и 1 11-летнего мальчика. Ребенок радостно предвкушал интересное путешествие, старший из взрослых не ждал от всего этого ничего приятного, а второй был полон самых мрачных предчувствий. Чего стоило только предупреждение, что мероприятие, на которое все отправлялись, должно состояться на пляже, и одеться надо было в макгловскую одежду. Снейп и Малфой-старший честно ознакомились с новинками макгловской пляжной моды и пришли в ужас. Нарцисса сразу заявила, чтобы на нее не рассчитывали, потому что это она себя не наденет даже под империя. В результате на Драко надели что-то вроде того матросского костюма, что был на Гермионе, когда они познакомились. Люциус разжился светлыми брюками и белоснежной рубашкой, а Северус оделся в джинсы и черную рубашку. Каминная сеть выплюнула их на коврик в небольшой комнате. Их уже встречали Гарри и Гермиона. Развеселая парочка шокировала волшебников шортами. К счастью, на Аделин было легкое платье. «Отправляемся?» – спросила она. «Кому нужен защитный крем?» Драко замотал головой. «Он неплохо загорел во Франции. Вы знакомы с мистером Снейпом?» – спросил Люциус. «Более чем», – фыркнул Аделин. «Вы мистер Северус Снейп?» – спросил Гарри. Аделин сказала, что вы дружили с моей мамой. «Вы не могли бы рассказать мне про моих маму и папу, сэр? Я про них совсем ничего не знаю». Снейп вздрогнул. На него умоляюще смотрели зеленые глаза. Глаза Лили. Гермиона обошла вокруг мастера зелий, критически его осматривая. «А это правда, что вы подвешиваете девочек за ноги?» — строго спросила она. «Это нехорошо». Снейп поперхнулся. Люциус не выдержал и рассмеялся. «Он больше не будет», — сказал он. «Я за ним присмотрю». Гермиона важно кинула. Драко с интересом уставился на старого знакомого. «Нам пора», — сказала Аделин, которую явно позабавило выражение лица школьного недруга. «Мы с Гермионой первые. Сумеете попасть в то же место, мистер Снейп? Могу я попросить вас позаботиться о Гарри?» «Да, конечно». Аделин подхватила Гермиону и исчезла с легким хлопком. За ней последовали Люциус и Драко. Снейп взял за руку Гарри и тоже отпарировал. Они оказались на задах какого-то ресторанчика. «Это заведение моих друзей Аткинсов», — пояснила Аделин. «Томми, Сквип, он женат на Макгле. Очень милые люди. У них прекрасная кухня, можно будет пообедать. А теперь пойдем, поищем наши места. Скоро начнется. Гарри, ты как, в порядке?» «Да», — кивнул мальчик, — «только очень непривычно». Их места оказались на террасе за столиком. Гермиона тут же стала показывать Драко, как пользоваться биноклем. Принесли напитки. Снейп потягивал коктейли и с интересом посматривал по сторонам. «Кажется, день не будет таким уж неудачным». Аделин объясняла Люциусу правила соревнований. Дети с восторгом рассматривали все вокруг, даже забыв про мороженое и газировку. Что-то объявляли по громкоговорителю. Загорелые, нарядные люди вокруг пили коктейли, переговаривались, щелкали фотоаппараты, мелькали зайчики от биноклей. «Это было здорово. Сперва будут выступления новичков», — говорила Гермиона внимательно слушающим ее мальчикам. «Ну а дальше самое интересное. Я так понял, что вся хитрость в том, чтобы удержаться на доске?» — заинтересованно спрашивал Малфой-старший. «Не только. Есть еще обязательные фигуры». Соревнования начались. Мускулистые загорелые красавцы творили на своих досках такое. «Да, здесь было на что посмотреть. Я тоже так хочу», — безапелляционно заявил Драко. «Вон Дейв», — показала Гермиона. «Побежали к нему». «Давайте», — кивнула Аделин. Детей как ветром сдуло. «Все в порядке?» — пояснила волшебница, помахав кому-то рукой. «Дейв работает на нашем пляже спасателем. Ему вполне можно доверить детей». Люциус щелкнул пальцами и заказал еще по коктейлю. «Итак, мисс Ньюберри», — сказал он, — «вы что-то узнали про юного Поттера?» Аделин моментально стала серьезной. «Знаете, — начала она, — это очень странно. Во-первых, мальчик явно не доедал. Я провела диагностику, простейшие заклинания, пока он спал, и обнаружила несколько сросшихся переломов, трещин на ребрах. Похоже, что пару раз он перенес сотрясение мозга. При этом он очень ловкий, хотя все равно нельзя исключать падения и несчастных случаев. Расспрашивать я, как вы понимаете, не стала». Люциус кивнул. «Далее, он каждый раз удивляется, что ему накладывают полную тарелку еды. Никогда не просит добавки. Очень удивился, когда я сказала ему, что он может брать еду из холодильника, если проголодается. Рвется мыть посуду. Он действительно умеет делать по дому все. В общем-то нормально, если дети помогают взрослым и у них есть свои обязанности, но не до такой же степени. И он ничего не знает о своих родителях. Оказывается, ему сказали, что Поттеры были алкоголиками и безработными и погибли в аварии. Даже если эти его опекуны так ненавидят магию, то зачем было говорить гадости про родителей мальчика? Это же так унизительно для ребенка». Снейп мрачнел с каждым словом. «Тетя Эстер говорит, что Гарри больше похож на приютского ребенка, чем на мальчика, выросшего в семье», — продолжала Аделин. «Это ужасно. И неправильно». Люциус задумчиво поигрывал бокалом. «И что вы предлагаете?» — спросил он. «Мальчику нужен нормальный опекун», — сказала Аделин. «Тот, кто будет добр к нему, кто научит его всему. Мне было очень трудно в Хогвартсе, поэтому я рассказывала Гермионе о магическом мире все, что знала сама. Она часто бывает со мной на Диагонал-Лее, в Хаксмиде, в домах моих знакомых. Я и в магический мир вернулась только из-за нее. Мистер Малфой, я прекрасно понимаю, что у вас есть предубеждения к таким, как я или Гермиона. Я понимаю, что вы выросли с этими предрассудками, но речь идет о детях, о будущем, в том числе и о вашем будущем». Люциус кивнул. Похоже, он прикидывал перспективы от возможной дружбы его сына с Поттером. «А где Поттер, там и Грейнджер. Девочка явно взяла шефство над новым другом. Я попробую навести справки в министерстве», — сказал Малфой. «Это все действительно очень странно. Северус, тебе действительно стоит рассказать мальчику о его родителях». С ней подсчетливо скрипнул зубами. Аделин хмыкнула. «Понимаю», — сказала она, — «я сама потом целый год не могла юбку или платье надеть. Но с этим ничего не поделаешь. Информация имеет свойство всплывать в самый неподходящий момент, так что лучше рассказать все самому». «Что рассказать?» — почти прошипел Снейп, как его папаша и крестный надо мной издевались. Чтобы он позлорадствовал, Аделин неожиданно прикоснулась к его руке. «Послушайте, Снейп», — сказала она, — «Гарри добрый и отзывчивый мальчик. Если он сейчас узнает, что вы дружили с его мамой, а с отцом не ладили, то он, скорее всего, все поймет, что он хулиганов в школе не видел, что ли. А вот если потом кто-нибудь ему расскажет какую-нибудь гадость про вас, да добавит, что, дескать, этого типа еще твой отец терпеть не мог, то все будет по-другому. А какое мне до этого дело?» — отдернул руку Снейп. «Да, собственно, никакого», — ответила Аделин. «Но на будущее имейте в виду, что если Гермиона на вас пожалуется, то вы снятыми штанами посреди большого зала не отделаетесь. Мы с ней, может, и грязнокровки, но за себя постоять сумеем. А с Гарри надо что-то решать, мне все это не нравится». Снейп замер, стиснув зубы. Было видно, что он с трудом удерживается как от резкого ответа, так и от поспешного бегства. Люциус успокаивающе похлопал друга по руке, а Аделин ему понравилась. «Вот это характер. По-моему, пора вытаскивать наших подопечных из воды», — сказал он. «И я бы пообедал. Вы говорите, мисс Ньюберри, что в ресторанчике ваших знакомых приличная кухня. Не отказался бы от морепродуктов». Аделин улыбнулась. «Я заранее заказала столик», — сказала она. «У Томми и Дженни и винный погреб очень даже приличный. Они не гонятся за количеством в ущерб качеству. Рекомендую». Обед прошел под бесконечные комментарии Драка и Гермионы. Гарри откровенно лакомился. Было заметно, что для него все в новинку. Да, то, что мальчика не только не баловали, но и держали в черном теле, было видно невооруженным глазом. Взрослые попивали белое вино, для детей был заказан апельсиновый сок. «Приятное местечко», — заметил Люциус. «Очень признателен вам, мисс Ньюберри. Очень жаль, что моя жена не смогла к нам присоединиться. Честно говоря, я даже не думал, что на Британских островах можно так замечательно отдохнуть. Здесь масса достопримечательностей», — ответила Аделин. «У нас целая культурная программа. У нас в Сент-Айвс есть церковь на мосту», — подключилась Гермиона. «Таких в Великобритании сохранилось всего 5 штук. А еще можно съездить в Сент-Астилл. Там изучают взаимодействие растения и человека. А мы живем в Уилкшире», — сказал Драко. «О, мы ездили в Стоунхендж. Это так здорово. Гарри, ты там был?» Гарри покачал головой. «Как?» — возмутился Драко. «Ты не видел Стоунхенджа, папа?» Люциус вздохнул. «Конечно», — сказал он, — «это нужно исправить. Вот дядя Северус вас всех троих и отведет в Стоунхендж». Аделин понимающе улыбнулась. Снейп тяжело вздохнул. «Начинается. Мало ему Дамблдора с его идейками. А мисс Ньюберри очень даже ничего», — сказал Люциус после того, как счастливый Драко был отправлен в свою комнату, а Нарцисса, утомленная рассказами и восторгами сына, оставила мужчин одних. «Не обратил внимания», — сказал Снейп. «Ты действительно подвешивал ее в школе вверх ногами?» — с любопытством спросил Малфой. «Не я лично, Мальсибер. Мы как раз испытывали левикорпус. В класс вошли МакГонагалл со Слакхерном. Мальсибер опустил руку, и девчонка упала. Она чудом осталась жива, разбила голову. Но ты при этом был?» — уточнил Люциус. «Да», — Малфой рассмеялся. «Ей с тебя причитается. И, похоже, она не прочь взыскать должок. Как ты на это смотришь? Не понимаю, о чем ты?» — прошипел Снейп. «Ладно тебе, старина», — фыркнул Люциус. «Она красивая женщина. Ты будешь учить ее воспитанницу. Да еще Поттер. Столько точек соприкосновения. Чистота крови тебя никогда не интересовала». Снейп поморщился. «При чем тут чистота крови? Разве могут быть в его жизни другие женщины, кроме Лили? Тем более Аделин Ньюберри. Задранная мантия, спутанные волосы, жалкие попытки прикрыться. И звук падения тела на каменные плиты, струйка крови из разбитой головы, и перекошенное от злости лицо Лили. «Я знаю, что ты и твои дружки сделали с Аделин Ньюбери». И слова Мальсибера: «У грязнокровки ножки очень даже ничего, есть на что посмотреть, Мерлин, а если бы МакГонагалл и Слакхорн не ворвались бы тогда в класс, остановился бы Мальсибер на этом, или захотел бы большего унижения девочки, а он сам, стоял бы и смотрел, или тоже бы поучаствовал, девочки тогда казались ему существами с другой планеты, он никогда не принимал участия в мальчишеских разговорах, только по ночам представлял себе, как все это могло бы происходить». И если, он даже помотал головой, избавляясь от наваждения, Люциус понимающе улыбался и подливал в бокал огневиски. Дамблдор ждал отчета, надвигался учебный год, а тут еще эта поездка, а у мисс Ньюбери действительно очень красивые стройные ноги, и талия тонкая, и грудь тоже очень ничего, и сама она, все, больше ни капли. Разумеется, Дамблдор настоял, чтобы Снейп сопровождал Гарри и остальных в поездке к Стоунхенджу. Пришлось шастать с тремя неугомонными детьми среди дольменов. Впрочем, мисс Грейнджер полностью взяла на себя обязанности экскурсовода и вывалила на всех кучу информации, как магловской, так и магической. Честно говоря, многих вещей не знал и сам Снейп. Драко честно вставлял в разговор свои 5 кнатов, а Гарри слушал, приоткрыв рот от изумления, и задавал вопросы. Так что день можно было считать удавшимся, тем более, что у мисс Грейнджер была с собой корзиночка с сэндвичами и бутылкой сока, а потом все сытно отобедали в Малфой Мэнере. Доставив Поттера и Грейнджер в Сент-Айвс и попив чаю с миссис Мьюзи и мисс Ньюбери, а затем отчитавшись Дамблдору и с трудом отбившись от очередного чаепития, декан Слизерина наконец буквально дополз до своих комнатах в подземельях Хогвартса, решив переночевать здесь, а не тащиться домой. Ему приснился Дамблдор на доске для серфинга и мисс Ньюбери в белом платье в горошек. Вокруг летали чайки и фаукс. Прыгали Драко, Гарри и Гермиона. А Люциус Малфой угощал всех коньяком и загадочно улыбался. Приснится же такое. 1 сентября Гарри и Гермиона с мисс Ньюбери отправились к каминам в дырявый котел, а потом на такси на вокзал Кинг-Кросс. «Ну вот», — сказала Аделин, — «а теперь нам нужно пройти через эту стену. Вперед!» Гарри оглянулся, вздохнул, зажмурился и первым шагнул в проход, за ним отправилась Гермиона. Последняя из ажурной арки вышла Аделин. «Добро пожаловать на платформу 9 Фрац 34», — сказала она. «Ух ты!» — восхитился Гарри. «Это Хогвартс-экспресс», — сказала Гермиона. «На нем мы доедем до Хагсмида, а уже оттуда отправимся в Хогвартс». «А где Драко?» — спросил Гарри. «Мы же договаривались встретиться здесь. Занимайте лучше купе», — сказала Аделин. «Найдется ваш Драко. Никуда не денется. Деньги на сладости у обоих есть». Гермиона и Гарри продемонстрировали замшевые мешочки. Сундуки отправились в багажный вагон, а ребята расположились в пустом купе. Аделин передала им в окно корзиночку с сэндвичами. «Обязательно напишите сразу после распределения. Мы с тетушкой будем волноваться. Гарри, на каникулы приедешь к нам. Уверена, что с твоими дядей и тетей я все смогу решить». Гарри широко и счастливо улыбнулся. Ему так понравилось у мисс Ньюбери и миссис Мьюзи. Дурсли, скорее всего, задрали бы нос, хотя их дом и был меньше, чем у новых знакомых Гарри. Но ведь у них все было по последнему слову техники и не хуже, чем у соседей. А в доме по Трелани Роуд была старинная мебель, и не было ни новейшего пылесоса, ни стереосистемы, ни телевизора последней модели. Но там было так уютно. У него там было свое место, и его всегда хвалили за помощь по дому. Никто не называл его уродом или ненормальным. Было так здорово бегать на пляж с Гермионой, читать книги, тренироваться в заклинаниях. А вечером они вместе пили чай, миссис Мьюзи вязала и расспрашивала Аделин и ребят о том, как прошел день, как бы ему хотелось жить в этом замечательном доме. «А вот и Драко», — сказала Гермиона. По платформе к ним направлялось семейство Малфоев. Гарри и Гермиона замахали руками. Драко радостно присоединился к ним. Миссис и мистер Малфой остановились у окна их купе рядом с мисс Ньюбери. «Ну, сын, не забудь отправить сову», — сказал Люциус. Мимо прошла компания странно одетых рыжих людей. «А чего это они?» — удивился Гарри, провожая взглядом девочку, одетую в ночную рубашку и резиновые сапоги. «Маглов изображают», — пояснил Драко. «Маглы так выглядят, только если из психушки сбежали», — заметил Гарри. «Странно», — сказала Гермиона, — «ведь никаких запретов на общение с маглами нет. Кто не хочет, тот не общается, а кому интересно, тот всегда может узнать, или если просто нужно». Люциус Малфой хмыкнул. А ведь девочка совершенно права. Они с Северусом никогда не были любителями маглов, но проблему решили с легкостью. Тогда на пляже они совершенно не выделялись из толпы. А известные маглолюбцы Уизли действительно выглядят не лучшим образом. Нарцисса тоже передала Драко корзиночку с сэндвичами и пирожками. Послышался паровозный гудок. Ребята дружно замахали руками. Провожающие махали им. Путешествие началось. Уплетать вкусности и болтать, глядя в окно на проплывающие пейзажи, было весело и интересно. Тележка со сладостями тоже пришлась кстати. Драко знакомил Гарри со своими друзьями, а Гермиона была знакома со Сьюзен Боунс и Мариеттой Эпшком. Наконец объявили, что поезд скоро прибывает на станцию Хаксмит. Драко и Гарри вышли из купе, чтобы Гермиона могла переодеться. Она быстро справилась. Мальчики тоже набросили мантии, и вот уже пора спускаться на платформу. Первокурсники, все сюда. Хагрид размахивал фонарем. Гарри было немного неловко перед лесничим, но тот сделал вид, что его не узнал.